В легендах и мифах очень распространена тема Золотого века, якобы имевшего место в далекой древности. Времени, когда люди не знали никаких забот, а еды было такое изобилие, что ее можно было снимать с деревьев безо всякого труда. А почему бы и нет? Каждый человек при определенных обстоятельствах может вспомнить и свой собственный золотой век, пору юности. Даже если это был не совсем золотой век, тем не менее именно таковым временем молодость воспринимается в старости, когда все хорошее всплывает в памяти в первую очередь, а все плохое подергивается дымкой странной привлекательности. Как правило, социумы тоже возвращаются памятью ко временам Золотого века. Я уже упоминал ранее, как в шумерском обществе зрело недовольство, вызванное ростом населения, что привело к междоусобным войнам. Затем, около 2500 года до нашей эры, страной завладел Аккад, и в Двуречье возникла империя, где уже сами шумеры занимали подчиненное положение. Как же было шумерам, преисполненным ностальгии и тоски, не обращаться к той поре, когда они жили свободно и счастливо, к великой поре Золотого века в Едеме, на равнине. В течение многих столетий предания о саде Едемском переходили от поколения к поколению. Легенда о рае в Шумере, где все было хорошо и замечательно, жила еще долго после того, как сами шумеры, люди, которые впервые ее поведали, сошли с исторической сцены. Их культура угасла и исчезла, а язык был забыт. И, наконец, достигла израильтян, которые пересказали ее на свой манер и распространили по всему свету. Как видно, дерево жизни – это такое дерево, плоды которого, будучи съедены, даруют бессмертие. С подобной бесхитростной концепцией мы часто сталкиваемся в древних мифах. Человеку трудно жить осознанием собственной смертности. Насколько можно судить, мы единственные живые существа, которые осознают неизбежность смерти. Неизбежность не только смерти вообще, но и, главное, персональной смерти. Может быть, наша вера в бессмертие души и загробную жизнь – это способ перехитрить, обойти совершенно неприемлемый факт неизбежности смерти. В мифах же боги почти всегда бессмертны. Видимо, здесь тоже есть определенная хитрость. Боги знают какой-то секрет, но не сообщают смертным. У многих культур есть легенды, герои которых ищут секрет бессмертия. Увы, безуспешно. Мы все еще смертны. В древнем Шумере была легенда о Гильгамеше, правителе Урука, один из шумерских городов-государств, который стремился к вечной жизни. Это самая старая эпическая поэма из всех, что мы знаем, и в свое время она, конечно же, была очень популярна. Сказание о Гильгамеше, видимо, оказало воздействие на греческую легенду о Геракле. Да и само дерево жизни в саду Едема, скорее всего, появилось не без влияния Гильгамеша и его поисков. Следует, очевидно, заключить, что дерево познания добра и зла – это дерево, плоды которого, будучи съедены, даруют знания. Принято считать, что под этим знанием подразумевается нечто конкретное, а именно моральная ответственность, способность отличить добро от зла. Между тем, добро и зло – это еврейская идиома, обозначающая буквально все на свете, поскольку любая вещь несет в себе либо добро, либо зло. Знать и то, и другое – значит знать все. Таким образом, плод этого дерева дарует знание вообще.